По невыясненной причине Басинусенбаум покончила с собой 16 февраля 1911 года в возрасте 28 лет, когда Льву было 6 лет. После кончины матери в жизнь отца и сына Нусенбаумов вошла немка-гувернантка Алиса Шульте. В ту пору немецкие гувернантки в России были в почете. На плечи Алисы легли все заботы по дому, воспитанию и обучению мальчика. Немецкий язык, таким образом, Лев Нусенбаум выучил еще в детстве, до поступления в Бакинскую мужскую гимназию. В системе образования того времени тюркский, азербайджанский язык не был обязательным. Его ввели в программу только после образования Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году. Поэтому Лев владел им не в совершенстве, в отличие от русского, немецкого и французского. Гимназию Нусенбаум не закончил, так как в 1920 году, после окончательной победы Красной Армии, его семья бежала из Баку. По другой версии, еще более совпадающей с сюжетом романа, Нусенбаум бежали еще в 1918 году, но после скитаний по Туркестану, Кавказу, Ирану, вернулись в Баку на время краткого периода существования республики, чтобы затем покинуть Азербайджан навсегда. Далее семья переправилась в Стамбул, где, согласно некоторым данным, общалась с русскими эмигрантами, в том числе с Еленой Набоковой, сестрой писателя, далее через Париж переехала в Берлин. В Берлине Лев Нусенбаум окончил университет Фридриха Вильгельма, где числился под именем Ассад-бей Нусенбаум. За время обучения владел пушту, арабским, турецким и персидским языками. В 1926 году принял ислам в турецком посольстве в Берлине. Во времена Веймарской республики Нусенбаум стал заметной экзотичной фигурой. Выдавал себя за родственника бухарского эмира, печатался под разными именами в журналах и газетах, вступил в русско-германскую антибольшевистскую лигу и в монархическую партию, поддерживающую династию Гогенцоллернов, общался с происламскими и русскими профашистскими кругами. В это время Нусенбаум окончательно принимает имя Мухаммеда Ассадбея и издает несколько всеевропейских бестселлеров в жанре документальной прозы и эссеистики «Кровь и нефть на Востоке» 1929 год, «12 секретов Кавказа» 1930 год, а также биографии Ленина, Сталина и Николая II. Его взгляды того времени уместнее всего описать как правую мистику, мистический фашизм. Он ожесточенно критикует большевизм и лично Сталина, превозносит ислам, но для исламских кругов своим не становится. Согласно непроверенным фактам, несколько исламских организаций выступили с открытым письмом, в котором обвиняли Нусенбаума, Ассадбея, в клевете на учение пророка. Впрочем, по другой версии, Ассадбей, наоборот, даже нашел сторонников среди исламистов и даже участвовал в их встрече с Адольфом Гитлером. В то же время Нусенбаум становится не только львом по псевдониму, а Ассад по-арабски лев, но и настоящим светским львом. Он знакомится с той самой баронессой Эльфридой Эренфельс фон Ботмерсхоф, заметной фигурой богемной Вены. А в 1932 году женится на дочери обувного магната поэтессе Эрике Ловендал, известной своим пристрастием к переодеваниям. Она любила фотографироваться в мужской одежде. С приходом Гитлера к власти в начале 1930-х годов Нусенбаум окончательно перебирается в Вену, где в 1937 году издает с помощью своих друзей Али и Нино, а годом позже роман «Девушка из Золотого Рога», также подписанный псевдонимом Курбан Саид. Если верить этой версии авторства, выбор псевдонима связан с тем, что новые власти раскопали еврейское происхождение Ассадбея, и он был вынужден принять меры предосторожности. В 1933 году Нусенбаум перебирается в Нью-Йорк, где даже пользуется некоторым вниманием прессы, но через пару лет возвращается в Вену, разводится с женой, издает роман и переезжает в Италию. Существует мнение, что переезд в Италию состоялся благодаря помощи Эзры Паунда, который пытался сосватать беглеца в биографа Муссолини. Так и не дождавшись заказа, Лев Нусенбаум умер в нищете в городке Позитано от редкой болезни крови. Его отец погиб в одном из концлагерей Германии. Архив Льва Нусенбаума не сохранился, так же, как и рукопись Алинино. Впрочем, несколько блокнотов удалось разыскать американскому исследователю Тому Рейсу, который сегодня является официальным сторонником именно этой версии авторства таинственного романа. Но есть и другая версия, условно-восточная, которую при первых изданиях текста сформулировал переводчик этой книги Мирза Гусейнзаде. Сегодня он, правда, не настаивает на своей старой точке зрения, поскольку с момента написания этой заметки в начале 90-х нашлись новые документы, но для полноты картины мы ее воспроизведем. Автор или суавтор, замечательный азербайджанский писатель Юсиф Визир Чемендземенли. Юсиф Визир Чемендземенли родился в 1887 году в Шуше, получил высшее юридическое образование в Киеве. В 1918 году, когда была создана Азербайджанская Демократическая Республика, Чемендземенли стал первым послом АДР в Турции. После падения АДР он уехал в Европу, жил во Франции, Германии, Австрии. В 1926 году Юсиф Визир вернулся в Баку. В 1940 году по доносу сотрудников НКВД Маркаряна и Григоряна был арестован и 3 января 1943 года скончался в ссылке в Горьковской области. По воспоминаниям сына писателя Фикрета Визирова, Юсиф Чемендземенли в 1937 году, опасаясь репрессий, сжег какую-то рукопись. Тут есть над чем задуматься, если учесть, что рукопись Али и Нино так и не найдена. Роман «Али и Нино», по мнению литературоведов, написан Чемендземенли предположительно в 1924 году. На авторство Чемендземенли указывает слишком много совпадений из жизни героев Али и Нино и биографии писателя. Во-первых, азербайджанская география романа во многом совпадает с местами, связанными с жизнью Чемендземенли. Это и дом в старой части Баку, где жил писатель, и гимназия, где он учился, которая находилась по другую сторону от крепостной стены, и поездка Алихана в Шушу, откуда родом сам Чемендземенли. Во-вторых, можно упомянуть и о том, что Чемендземенли некоторые свои произведения подписывал псевдонимами Али Гулухан или Алихан, взятыми в честь основателя Шуши Панаха Алихана Джаваншира. Эта фамилия очень созвучна с фамилией Али, героя романа Ширваншир. В-третьих, можно обратиться к дневникам писателя за 1906 год, где он пишет о том, что встречался в тот период с некой Энн. Нино. Но все это, как говорят юристы, лишь косвенные улики. Гораздо важнее, на мой взгляд, идеология самого романа. Мельчайшие детали, настроение его, то есть факторы, которые нельзя поверить алгебре. Их можно только прочувствовать, ощутить. Так не мог написать человек, приехавший в Азербайджан или проживший здесь немногие годы детства. Слишком кровными узами связаны герои романа с обстановкой, она для них и автора родная. Слишком много в романе деталей жизни Баку, Азербайджана, Грузии, Дагестана, Ирана. И слишком эти детали близки и естественны для героев и автора, и всех бакинцев. Об этом нельзя прочитать или услышать. В этом надо жить, чтобы написать так, как это сделано в романе. Человека постороннего эти детали удивят, приведут в восторг или ужас, но в любом случае будут ощущаться его отстраненность от описываемого. Как, скажем, это было с приехавшим на Кавказ Дюма. Посторонним был для Кавказа и ряженый авантюрист Нусенбаум. Да и с какой стати ему, всю жизнь писавшему под псевдонимом Ассад Бей, вдруг издавать такой гениальный роман под другим псевдонимом? Чтобы через пару лет, спохватившись, переиздать уже под своим родным псевдонимом, нелогично.